Красавица и охотник. В давние времена в одном из селений на берегу горного озера жила красавица. Синеве небес и бирюзе горного озера был подобен цвет ее глаз. Золотые косы сияли, как солнце, а имя Хосровануш напоминало о древних предках, которые снискали себе добрую славу. Едва прекрасной Хосровануш исполнилось 18 лет, как из всех соседних селений стали свататься к ней удальцы, один лучше другого. Но только неприступная красавица всем давала один неизменный ответ: «Ищите счастье в другом месте». И вот однажды пришел просить ее руки статный юноша по имени Гегам. Он был силен, как могучий бог Торг-Ангеха, и слыл в округе бесстрашным охотником. Рассказывали, что однажды Гегам в одиночку и без оружия расправился с целой стаей волков, напавших на отару в горах. А когда на горной тропе его встретил ловкий барс, юноша отважно вступился с ним в схватку и руками разодрал его хищную пасть. Знала красавица Хосровануш о подвигах Гегама, и когда он стал просить ее руки, не отказала ему, но и не дала согласия. «Знаю я, как ты силен и могуч. Не хочу я давать тебе отворот-поворот», — сказала она. «Но есть у меня одно условие. Обещай, что выполнишь его». Что могло остановить удалого влюбленного охотника? Гегам заглянул в бездонные глаза девушки и, словно почерпнув в них новые силы, решительно ответил: «Обещаю выполнить любое твое условие, Хосровануш». И тогда дева гор сказала ему: «Посмотри, Гегам, видишь, вдалеке возвышается каменистая гора, нет в ней жизни, ни одна травинка не пустила на ней свои корни. Сколько бедствий приносит эта скала окрестным деревням! Селевые потоки, увлекая с собой щебень и песок, губят посевы, политые потом и кровью людей, обрекают на голод детей и стариков. Озелени эту гору, Гегам, чтобы не осыпала она каменным градом наши поля, чтобы зеленой стеной встала на пути селевых потоков». «Непростое условие поставила ты мне, Хосровануш», — сурово ответил Гегам. «Но я выполню его. Однако ставлю и я тебе условие. Ты должна ждать меня 10 лет. Призываю в свидетели небеса. Я буду ждать тебя 10 лет», — воскликнула красавица. «Пусть услышит мой обет богиня-мать Анаит и хранительница любви Астхик, клянусь, что дождусь тебя». Еще раз окунулся Гегам в глубокие синие глаза Хосровануш, взглянул в ее прекрасное светлое лицо, и любовь с новой силой заполыхала в его сердце, придав ему небывалую мощь. На следующий день об условии Хосровануш заговорило все селение. «Мудрое условие поставила девушка», — говорили седобородые старики. «Не зря говорят, любовь может горы свернуть». А отвергнутые женихи, сгорая от ревности и зависти, перешептывались между собой: «Зря старается Гегам. Нет, вовек не зазеленеть голой скале. Не растут цветы на камнях». А Гегам тем временем с большой плетеной корзиной за спиной уже поднимался в гору. В его корзине был ил. Юноша покинул селение до рассвета, деревенские очаги еще не дымили, а горное озеро не очнулось от ночной дремоты, но вскоре все в округе знали, что понес на скалу Гегам. «Разумно поступает удалец», — говорили старики. «Только ил может удержаться на крутом каменистом откосе». А Гегам поднимался все выше и выше. От тяжести напряглись жилы на его шее, побагровело лицо. Наконец, преодолев крутой подъем, добрался он до вершины горы и оттуда, с высоты, где вили гнезда орлы, высыпал первую корзину ила на каменистый склон. Увидели это старики и похвалили юношу. Отвергнутые женихи только злорадствовали. «Тащить ил со дна озера на вершину горы! Надо же было додуматься до такого! Это все равно, что ковшом пытаться вычерпать реку или вырыть яму иглой. Ну и глупец же наш Гегам!» Но Гегам не обращал внимания на пересуды. Обливаясь потом, с тяжелой корзиной за плечами, с раннего утра и до позднего вечера поднимал он на гору ил и удобрял им горный склон. Однажды на крутом выступе, как раз над родным селом, Гегам посадил хрупкий юный дубок и подумал: «Пусть первым зазеленеет он, как вестник нашей молодой любви». И через несколько лет на бесплодном скалистом утесе, подобно вскинувшему зеленое пламя костру, поднял к небу свои ветки молодой дуб. Вот она, первая ласточка, первый вестник победы, заговорили селяне с надеждой. А Хусровануш глядела на этот дубок, как зачарованная, и в сердце ее вместе с ним расцветала любовь. Итак, год за годом, по узкой каменистой тропе, проложенной дикими козами, с корзиной на спине поднимался Гегам на вершину горы и терпеливо сбрасывал ил на бесплодные скалы. Однажды, когда Гегам сбрасывал свой груз с вершины горы, порыв ветра толкнул его, и не устояла нога юноши на скользкой скале. Покатился он по крутому склону и едва не погиб, но удержался на скале, ухватившись за ствол посаженного им дерева. И вот, наконец, Гегам покрыл плодородным илом всю гору, от голых скал до каменистых осыпей. Но снова взвалил юноша свою тяжелую корзину и пошел наверх. «Зачем?» — недоумевали селяне. На этот раз в большой корзине Гегама были семена. Прошло несколько месяцев, и однажды летним утром вышла Хусровануш на порог своего дома, взглянула на гору, которая прежде серой зловещей громадой нависала над селением, и не поверила своим глазам. Крутые склоны были покрыты ярко-зеленым ковром, а одинокий молодой дуб так вырос, что уже отбрасывал длинную тень. Но к вечеру того же дня небо заволокли тяжелые тучи, разбушевалось озеро, встали на дыбы волны и хлынули на берега, покрывая их пеной, а островок, на котором дымился священный жертвенник, потонул в густой мгле. Разразилась небывалая буря, хлынул дождь, и в селении с ужасом ждали, что вот-вот с горных вершин сойдут грязные селевые потоки и уничтожат весь урожай. Но на этот раз с гор хлынула чистая живительная влага, зеленая стена задержала песок и камни. Гордостью за любимого наполнилось сердце прекрасной Хусровануш, а довольные крестьяне принесли благодарственную жертву щедрому богу Ванатуру, чтобы тот ниспослал им богатый урожай. Прояснилось после дождя небо, и залитое лучами заходящего солнца запылало багрянцем нагорье. В этот час и пришел Хосровануш, ее герой, честно исполнивший свое обещание. От счастья засияли синие глаза красавицы, встрепенулось сердце в ее груди. Обняв Гегама и улыбаясь сквозь радостные слезы, она промолвила: теперь я твоя, мой храбрый гигант. Пусть во веки веков славится наша любовь, как и эта возрожденная к жизни тобою гора. Лишь любовь к тебе, Хасравануш, дала мне силы добраться до утесов горной вершины, где обитают орлы, — ответил ей растроганный гигант. Теперь я знаю, что может расцвести и камень, если его коснется рука влюбленного. Вскоре сыграли свадьбу могучий Гигам и верная Хосравануш и пригласили на нее всех односельчан. Пусть рука твоя во веки веков несет жизнь и благодать, как возрожденная тобой гора. Пусть расцветут цветы под ногой у тебя, и ты никогда не споткнешься о камень на своем пути. Заслужил ты по праву руку моей, Хасравануш, смельчак. Так благословил своего зятя Гигама старый крестьянин. С тех пор благодарные земляки назвали озелененную Гигамом гору его именем, а чудесное горное озеро у ее подножья — Гигамовым озером.